Шестая глава. Дороже вас у меня вот уже несколько дней никого нет. Кинофильм «Служебный роман». Между небом и ипотекой. В моей трудовой жизни было всего 3 месяца, когда я не работала. Всего 3. Но каких? Мы с будущим мужем купались в атмосфере любимого Питера. То бродили по заснеженным набережным и паркам, то готовились к праздникам, наполняя дом ароматом мандаринов и хвои. Декабрь добавил нашей идиллии особого очарования. Мой день рождения, предновогодняя суета, первые совместные традиции. Казалось, этот праздничный марафон никогда не закончится. Но однажды утром я заглянула в кошелек, и райское блаженство мгновенно испарилось. Купюр осталось так мало, что их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Грешная реальность напомнила о себе. Пора было возвращаться из мира романтики в царство прагматики. Заначка тоже оставляла желать лучшего. Хватало лишь на пару ежемесячных платежей за ипотеку. К тому же и Роман, и я были безработными. Подкатила волна тихой паники. Что дальше? В январе начались упорные поиски работы. Но, к сожалению, предложения не сыпались, как из рога изобилия. Раньше я не знала, что такое затянувшийся поиск работы. Максимум 2-3 недели между должностями. Моя карьера развивалась стремительно, от одной хорошей позиции к другой, пока к трудовой не появилась заветная надпись «Заместитель председателя правления». Но именно этот впечатляющий статус и стал моей ловушкой. В Питере подобные вакансии появлялись редко. А на ступеньку ниже меня брать не решались. Работодатели опасались, что опытный специалист быстро заскучает и уйдет. Так собеседования за собеседованием заканчивались вежливым отказом. К февралю нервы начали сдавать. Взгляд то и дело скользил к шкатулке с золотым запасом из Братска. Может, пора пустить его в ход? Но здравый смысл подсказывал. Сначала нужно испробовать все варианты. На очередной встрече с потенциальным работодателем я решилась на отчаянный шаг. Отбросив деловой тон, обратилась к руководителю кредитного управления по-женски, откровенно. «Понимаете, у меня ипотека и маленький ребенок», — призналась я. «Если не возьмете, боюсь, нам скоро придется ночевать под мостом». Женщина-руководитель отнеслась с пониманием. Возможно, потому что мои профессиональные качества говорили сами за себя. Опыт руководства, идеальное знание всех процессов и инструкций. Наступил период дауншифтинга, которым я искренне наслаждалась. Мою работу можно было назвать «играющий тренер». Я не только управляла командой, но и лично вела заемщиков. Мои дни теперь текли размеренно и почти медитативно. Аккуратные таблички, идеально сформированные папки, изящные подписи на архивных документах. Я даже стала получать удовольствие от этих рутинных процессов, как получаешь его от вязания или раскладывания пасьянса. Вместе с командой я исправно посещала все тренинги, благо компания щедро инвестировала в обучение сотрудников. И надо признать, я быстро вошла во вкус корпоративных соревнований. Мои кредитные досье регулярно занимали первые места, принося не только грамоты, но и приятные бонусы. Но когда год этой почти идиллической работы подошел к концу, я с удивлением обнаружила, что мне скучно. Мозг, привыкший к авралам и многозадачности Братска, начал требовать новой встряски. Только теперь меня манили уже не банковские будни, а совершенно другие вызовы. Масштабные, творческие, незнакомые. Я поняла, что хочу работать в строительной компании. Хочу принимать непосредственное участие в создании новых активов. Деньги везде остаются деньгами. Хоть в банке, хоть на необитаемом острове. Базовые принципы финансов универсальны. Доходы, расходы, прибыль. Нюансы, вроде налоговой оптимизации или расчета себестоимости, дело наживное, было бы желание разобраться. Работая с кредитами, я, как на экскурсиях, побывала в самых разных отраслях. От производства до IT. Составление заявок, анализ отчетности, оценка платежеспособности – все это дало мне уникальный навык – за короткое время понимать, чем дышит любая компания. Но вот парадокс. Вырваться из банковской системы оказалось невероятно сложно. Годы в финансовом секторе поставили на мне невидимую печать. Банкир. Точка. Как бы я ни пыталась сменить поле деятельности, все дороги упрямо вели меня обратно в знакомые офисы с их регламентами и отчетами. Судьба, впрочем, любит подкидывать сюрпризы. Вновь один из клиентов, владелец строительной компании, сделал мне заманчивое предложение. Почти одновременно мой банковский начальник заговорил о повышении. Дилемма получилась интересная. С одной стороны, желанный выход за привычные рамки, но с риском. Ходили слухи о финансовых проблемах фирмы. С другой – стабильность и карьерный рост в уже освоенной среде. Я предпочла синицу в руке и выбрала банк. Теплое, уютное и знакомое местечко привлекало гораздо больше. Иногда такие решения тоже бывают полезны. Риск не всегда оправдан. Свадьба. Попытка номер два. Вскоре Романа пригласили работать в Москву, и мы решили переехать туда. Продажа нашей питерской квартиры затянулась на неопределенный срок. Мы никак не могли решить, надолго ли задержимся в столице. Одолевали тоскливые сомнения. А вдруг не приживемся? А если придется возвращаться? А столица тем временем встречала нас с новыми финансовыми сложностями. Арендная плата съедала бюджет, но сдавать свое жилье мы не решались. Мало ли что. Серые московские будни разнообразила наша свадьба с Романом. Мы вовсе не хотели ни церемонии, ни платья невесты, ни тем более ресторана. Идея бракосочетания была скромной и лаконичной. Жених и невеста приходят в джинсах, кедах и белых футболках, клянутся вечной любви, обмениваются кольцами и отправляются во свояси, где их ждут пиво, пицца и любимый сериал. Но тут вмешался папа, наш семейный патриарх. «Так не пойдет», — объявил он, будто выносил приговор. «Не каждый день замуж выходишь, так что давайте праздничный банкет». Его вердикт звучал железно. «Только свадьба, только хардкор». Когда новость о предстоящем торжестве дошла до подруг, начался настоящий бунт. «Ура! Наконец-то выгуляем красивые платья!» – ликовали они. Мои робкие намеки на джинсы вызывали лишь снисходительные улыбки и обещания, что в джинсах они явятся разве что на второй день. В ЗАГС – только в шикарных нарядах. Так как финансы молодой семьи оставляли желать лучшего, наша свадьба превратилась в общее дело. Подруги взяли на себя организацию праздничного кортежа, а сестра оплатила музыкантов и фотографа. Собрав с миру по нитке, мы устроили замечательный праздник. Подготовка к свадьбе превратилась в настоящее приключение. Поскольку мы решили сыграть свадьбу в Петербурге, накануне поехали из столицы в город на Неве, забив багажник машины коробками с реквизитом. Утром, облачившись в пышное свадебное платье, я вдруг ощутила себя настоящей Золушкой. Точнее, Золушкой в квадрате. Та потеряла всего одну туфельку, а я умудрилась утратить обе. «Боже мой, где туфли?» В панике я перевернула все коробки и в квартире, и в машине. В этот момент раздался звонок в дверь. «Здравствуйте, я фотограф. Где невеста?» «Я невеста», — нервно рассмеялась я в ответ. «Без туфель и без места». Через полчаса выезд в ЗАГС, а я стою посреди квартиры, как героиня немого кино, в роскошном свадебном платье и мужских черных сланцах. Но не могла же я пойти под венец в таких туфлях. Пришлось срочно исправлять ситуацию, и я ринулась в ближайший обувной магазин, который, к счастью, приютился всего в 200 метрах от дома. За мной, несущейся на всех парусах невестой кометой, устремилась свита. Подруги, перешептывающиеся и смеющиеся. Муж, верный хранитель кошелька, готовый выложить любую сумму, лишь бы его ненаглядное не топало босиком по асфальту. И, конечно, фотограф. Он не упустил ни секунды этого безумия, его камера ловила каждый наш шаг, каждый взгляд. И, возможно, именно тогда были сделаны лучшие кадры свадебного сезона 2009 года. Лайф-вершн. Петербургские прохожие, обычно невозмутимые и степенные, на этот раз с удивлением расступались перед нашей свадебной кавалькадой. Бабушки, присевшие отдохнуть на лавочках, не только провожали нас добрыми напутствиями, но и осеняли крестным знамением. На всякий случай, для верности. А таксисты, будто присоединившись к всеобщему веселью, дружно сигналили нам вслед, создавая импровизированный свадебный марш. Так и получился этот незабываемый марафон с атласным платьем, счастливыми лицами и мужскими сланцами, которые к тому моменту уже стали почти что символом нашего торжества. В магазине я, к счастью, не растерялась и выбрала первые же приглянувшиеся туфли. Ведь когда на часах отсчет до ЗАГСа, долгие раздумья недопустимы. И уже через 15 минут мы стояли перед ведущей церемонией, которая с истинно питерской основательностью и теплотой благословила нас на долгую совместную жизнь. В радости, в горе и во всех прочих обстоятельствах, предусмотренных уставом семейного счастья. От бумаги к делу. Год в московских банках пролетел словно один долгий рабочий день. Монотонный, предсказуемый и слегка сонный. Отчеты, кредитные договоры, должностные инструкции. Каждое утро я мысленно готовилась к новому дню сурка, где главными героями были цифры, печати и бесконечные регламенты. Где-то в глубине души теплилась мечта уйти в реальный сектор, стать финансовым директором или хотя бы его заместителем. Я рассылала резюме, ходила на собеседования, но мечта упорно не желала превращаться в реальность. В тот период я начала просматривать вакансии в Москве, экономика оживала после кризиса 2008 года. И вот однажды раздался звонок, который перевернул все с ног на голову. «Привет!» Голос сестры звучал так, как будто она вот-вот собиралась выдать государственную тайну. «И...» протянула я, уже чувствуя, что сейчас произойдет что-то важное. «Хочешь стать финансовым директором?» — выпалила она, словно проверяя, не перестала ли я мечтать о заветном месте. «Конечно хочу!» — ответила я без тени сомнения. Сестра тогда работала в крупной компании по продаже мониторингового оборудования, и оказалось, что им нужно было организовать производство. Когда она назвала зарплату, я честно призналась, что согласилась бы и на меньшую сумму, лишь бы, наконец, вырваться из банковской рутины. На что сестра, смеясь, созналась, что могла бы предложить и больше. Но разве дело только в деньгах? Новый проект, полная свобода действий, возможность строить все с нуля — это было именно то, о чем я так мечтала. Наступил тот самый вдохновляющий период, когда воздух буквально звенел от возможностей, а каждая идея так и просилась на бумагу. Время творческого хаоса и упоительных расчетов, когда бизнес-план рождался не из сухих цифр, а из смелых фантазий, подкрепленных трезвым анализом. В этом водовороте дел я вдруг осознала, как пригодился мне банковский опыт. Нужно было продумывать стратегии, просчитывать риски, собирать команду. Те 3 года оставили самые приятные воспоминания. Я решала огромное количество вопросов, вела серьезный проект и росла как профи. Столичная жизнь преподнесла мне любопытное наблюдение. Дело вовсе не в пресловутом московском темпе, который принято считать бешеным. Парадокс в том, что истинный драйв и напряжение исходят от тех, кому есть что терять, от ипотечных марафонцев, у которых за плечами и квартира в кредит, и дети в московских школах, и пожилые родители, ждущие помощи в родном городе. Эти люди живут в режиме нон-стоп, работают на износ, рвутся к карьерным вершинам и успевают крутить десяток дел одновременно. В их глазах читается тот самый голод, который не дает расслабиться ни на минуту. Совершенно иную картину представляют коренные москвичи, благополучно решившие жилищный вопрос. Их философия отличается умиротворяющей размеренностью. Зачем бежать, когда можно идти? Зачем надрываться, если базовые потребности уже закрыты? Они мастерски выдерживают баланс между работой и личной жизнью, с легкой иронией относясь к корпоративному пафосу и сверхурочным подвигам. Особенно забавляла их снисходительная толерантность к рабочим обязательствам. Тогда у меня снова возник вопрос: а нужно ли обеспечивать детей приданым на уровне полный фарш? Этой подушкой безопасности из квартир, счетов и готовых перспектив. Ведь те из нас, кто начинал свой путь с нуля, а то и с минуса, обладают особым внутренним огнем. Каждая ступенька карьеры, каждая новая возможность дарили нам непередаваемый кайф. Мы будто чувствовали, как растем, и это было восхитительно. Но, увы, этот драйв, как семейная реликвия, которая не всегда передается из поколения в поколение. Те, кому с пеленок обеспечены и кров, и достаток, зачастую воспринимают успех как данность, а не как завоевание. Их не будоражит перспектива карьерного роста, зачем напрягаться, если и так комфортно. Это сильно сказывается на рабочих процессах и атмосфере компании в целом. Но в жизни есть профессии, которые требуют самоотверженного труда и не оплачиваются достойно. Врачи, учителя, спасатели и другие специальности. Они же не теряют мотивацию ходить на работу. Философский вопрос, равны ли деньги и внешний успех реальному успеху? Я задаю себе до сих пор. Думаю, он риторический. Для себя я ответила так. Исчисление успеха – это достижение счастья, в том числе и материального. Деньги привносят в жизнь максимальный комфорт. Но с другой стороны, я никогда не измеряла собственный успех деньгами. Мне просто хотелось сделать лучше, больше, интереснее, зажигательнее, качественнее. К успеху меня вел внутренний огонь, желание действовать и делать. Моя профессиональная дорога всегда манила меня сложными задачами, теми самыми, со звездочкой, что заставляют сердце биться чаще, а мозг работать на полную мощность. Чем выше я поднималась по карьерной лестнице, тем интереснее становились вызовы, а финансовое благополучие приходило как естественное следствие этого движения. Но наступает момент, когда любой предприниматель, достигший определенного уровня, вдруг задумывается, а что останется после меня? Не только на банковских счетах семьи, но и в этом большом мире. Какой след я смогу оставить на земле? Эти мысли подобны тихому, но настойчивому звонку, сначала едва слышному, но со временем становящемуся все громче. Пока я не принадлежу к числу тех, кто всерьез размышляет о своей миссии перед всем человечеством. Но в душе уже зреют первые ростки идей, пока еще робких, но таких важных. Особенно теплые мысли связаны с молодежью. Так хочется передать им не просто деньги, а что-то действительно ценное. Знания, опыт, вдохновение. То, что нельзя потрогать руками, но что может изменить чью-то жизнь. Эволюция арендного мира. Еще во времена работы в кредитном отделе мне хотелось быть причастной к тому, чтобы снабжать людей жильем. Интуитивно меня очень привлекало это направление. И, видимо, в какой-то момент я внутренне созрела. Мой роман с недвижимостью начался еще в студенческие годы. Тогда я познакомилась с несколькими предпринимателями в этой сфере и даже разработала бизнес-план по реновации хрущевок и созданию доходного дома. Наивная студенческая версия меня видела идеал в долгосрочной аренде. Такое трогательное простодушие. Сейчас, обладая уже совсем другим опытом, я прекрасно понимаю, инвесторы смотрят на вещи прагматичнее. Долгоиграющие проекты редко бывают столь же привлекательными, как динамичные форматы. Поэтому в нашем проекте по реализации апарт-отелей, концепцию которых разрабатывали всем коллективом в мозговых штурмах, мы нашли золотую середину. Сочетаем туристическое размещение с долгосрочной арендой. Краткосрочное проживание позволяет поднять доходность до интересного для инвесторов уровня. У меня большой опыт жизни в съемном жилье, так что эта история была до боли знакома. О, эти бабушкины квартиры! Настоящие музеи постсоветского быта. Стены, помнящие Брежнева, сантехника эпохи застоя и та особенная атмосфера, где смешались запахи нафталина, лаврового листа и тлена. Но главным украшением интерьера неизменно становились сами хозяйки – истинные фантомы съемного жилья. Они материализовывались внезапно, будто выныривая из параллельной реальности, хотя технически из темного коридора с той самой вечно перегоревшей лампочкой. И стоило им переступить порог моей, заметьте, полностью оплаченной территории, как происходило волшебное превращение. Из тени в углу возникала настоящая литературная героиня. Не то старуха из Эзергиль, не то фурия из древнеримской мифологии. Квартплата звучала как заклинание, сопровождаемое выразительным жестом костлявого пальца. Пылюка произносилась с интонацией, не оставляющей сомнений. Мир никогда не видел столь ужасающего слоя пыли. «Гаси свет!» Это уже было чистым проявлением ужаса перед счетчиками. Из всех приключений, что выпали на мою долю как съемщика жилья, есть одна история с плесенью. Настоящая эпическая поэма в духе Гомера. Только вместо Одиссея я, а вместо циклопа – бдительная бабуля с манией чистоты. Кажется, она даже верила, что похожа на Елену Летучую из программы «Ревизора». Как иначе объяснить ее фанатичное стремление инспектировать мои хозяйственные навыки с завидной регулярностью? Ровно раз в две недели, аккурат во вторую пятницу, понедельник, видимо, был для слабаков, на пороге материализовывалась знакомая тень. Без звонка, без предупреждения, ее ключ уже скрипел в замке. «Моя крепость – мой закон», вероятно, девиз этой хозяйки. Раздевшись на пороге, она стремительно ныряла вглубь квартиры, бесцеремонно распахивая двери, включая ванную, особенно если там кто-то был. Далее следовал подробный разбор полетов. «Пыль на люстре, разводы на зеркале. Кто этот чужой человек на кухне?» Это был мой муж. Но главной ее болью стало мое вопиющее неумение проветривать. По ее теории, окна должны были распахиваться трижды в день, невзирая на мороз, дождь или песчаную бурю. «Проветривание!» – вещала она, словно читала лекцию в МГУ. «Основа домашнего очага!» Далее следовали полчаса заботливых указаний, пока муж не выходил ей навстречу с выражением лица: «А вам уже так пора, что вы даже чаю не попьете?» Я выдержала всего 3 недели лекций на тему о пользе сквозняков. Когда мы съезжали, решил на всякий случай отгенералить помещение, чтобы проклятие хозяйки, наговоренное на все ветра, нас не настигло. Каково же было наше удивление, когда за шкафом обнаружилась настоящая плантация плесени размером с небольшую страну. «Вот видишь!» — торжествующе воскликнула хозяйка, узнав о находке. «Я же говорила, ты не умеешь проветривать!» Апарт-отели исключают сварливых бабушек из нашей жизни навсегда. В свое время я решила жилищный вопрос, и весьма успешно. Оказавшись по ту сторону арендных отношений, я будто совершила космическое путешествие на темную сторону Луны, где вместо кратеров обнаружила бескрайние просторы арендодательских головных болей. У нас была квартира, которую мы решили сдать. История началась вполне идиллически. Свежий ремонт, новенькие обои, сияющая кухня и даже какая-то особенная аура. Казалось, сама судьба подобрала нам идеальных жильцов. Ими оказались миловидная молодая женщина с 2-летним сыном. «Какие замечательные люди», — подумала я тогда, подписывая договор и забыв о долгой дороге в квартиру на 1,5 года, регулярно получая деньги на карту. Судьба, видимо, сжалилась над нами. Через 1,5 года финансовые обстоятельства вынудили нас продать квартиру. И вот настал момент истины. Первое за 1,5 года посещение своего жилья. Только переступив порог некогда безупречной квартиры, я ощутила, как волосы на голове буквально восстали против увиденного зрелища. Те самые новенькие обои, которые мы с такой любовью выбирали, теперь напоминали не то холсты абстракциониста, не то карту угольных шахт. Что нужно делать со стенами целый год, чтобы добиться такого эффекта? Брызгать чернилами из пульверизатора? Варить еду прямо у стен? Загадка, достойная Шерлока Холмса. С замиранием сердца я заглянула в комнату. Вид мебели заставил меня невольно ахнуть. Казалось, над бедными предметами интерьера проводили какие-то жестокие эксперименты. «Дорогой, ты не знаешь, не снимали ли здесь последнюю часть «Голодных игр»?» – пошутила я. Но муж молчал, вперевшись взглядом в диван, который теперь напоминал поле боя. Кухня. О, это был настоящий апокалипсис домашнего хозяйства. Создавалось впечатление, что здесь ежедневно проходили мастер-классы по промышленной готовке плова, исключительно на куртючном сале и с обязательным разбрызгиванием жира по всем поверхностям. Толстый слой копоти покрывал буквально все, от вытяжки до холодильника. Будто кто-то специально создавал декорации к фильму о жизни в шахтерском поселке. «Что за чертовщина?» – пронеслось у меня в голове. «Спасибо, что хотя бы телевизор остался цел», – сказала я нашей бывшей квартиросъемщице, которая с невозмутимым видом покидала поле битвы. Клининговая бригада, прибывшая по моему срочному вызову, взглянув на масштабы катастрофы, деликатно попросила двойной тариф. «Это не уборка, мадам. Это реставрационные работы», – прочитала я в их глазах. В наших апарт-отелях мы нашли золотую середину между свободой аренды и защитой имущества. Еженедельная профессиональная уборка – это как профилактический осмотр у врача. Не дает проблемам накопиться до критического состояния. Гость просто не успевает устроить творческий беспорядок в промышленных масштабах. А если вдруг случается мелкий казус, появилась царапина или пятно, наш штатный мастер-универсал оперативно устранит повреждения, словно волшебник с набором чудо-инструментов. Это не просто сервис. Это система безопасности для недвижимости. Представь, больше никаких ночных звонков о прорыве трубы, никаких отчетов о состоянии квартиры через полтора года эксплуатации, никаких шокирующих открытий при проверке, только прозрачные условия и спокойный сон собственника. Да, проживание в апарт-отеле стоит дороже обычной аренды, но давай посчитаем вместе. В эту сумму входят не только квадратные метры, но и целый комплекс услуг. Круглосуточный ресепшн, профессиональная уборка, техническая поддержка, инфраструктура отеля вместо ограничений обычного жилья. Когда понимаешь, сколько нервов, времени и денег экономит такой формат, цена кажется более чем разумной. Наверное, смешных и грустных историй про войны между арендатором и арендодателем у меня хватило бы еще на одну книгу. Все-таки столько лет уже в бизнесе. А до этого сама снимала и сдавала жилье, начиная с эпохи перестройки. Но все эти анекдоты сводятся к одному – человеческой безответственности. Думаю, такие черты, как ответственность, чувство долга и уважение к своему и чужому труду и имуществу закладываются в детстве. И, как правило, через голову мало что доходит, только через руки. Неплановый урок для мамы. Когда моя Наташа пошла в Питере в первый класс, поначалу все казалось безоблачным. В первом классе ведь оценок не ставят. Но уже во втором в дневнике начали появляться первые троечки. Меня, отличницу, это приводило в недоумение. «Как можно получать тройки в начальной школе?» — думала я, сукаризной разглядывая очередную работу. Однажды раздался звонок из школы. «Наконец-то!» — мелькнуло у меня в голове. Я была уверена, что сейчас учительница разделит мою озабоченность, и вместе мы найдем способ вразумить ребенка. «Наташа не выучила урок», — сообщила педагог. «Тогда поставьте ей 2», — твердо заявила я, представляя, как строгость моментально исправит ситуацию. Но учительница, к моему удивлению, отреагировала иначе. «Сначала я сделала ей замечание и попыталась понять причину». «И что же она сказала?» — поинтересовалась я, уже чувствуя, что наша беседа идет не по моему сценарию. «Абсолютно ничего. Только почти заплакала». «А вы?» «Я не могу достучаться до ребенка, понимаете?» — делилась классная. «Не надо ее жалеть. Поругайте. Поставьте 2, и все». Больше мне из школы не звонили и разбирались самостоятельно. Я была так воспитана, что считала наказание нормальным и приемлемым, если человек не собирается справляться со своими обязанностями. Но о чем тут еще разговаривать? Сама я в школе все успевала и получала хорошие оценки. Осознание пришло ко мне не сразу. Как же трудно признать, что твой собственный ребенок может учить тебя жизни. Моя Наташка оказалась мудрее меня со всеми моими пятерками и перфекционизмом. В противоположность мне, вечной отличнице, распылявшейся на все предметы сразу, она предпочла стратегию точечного удара. Ее подход к учебе был избирательным. Наметив цель, она концентрировала на ней все силы и добивалась блестящих результатов. Все остальное ее не волновало. Даже двойки в старших классах не выводили ее из равновесия. Она просто знала цену своим усилиям и умела расставлять приоритеты. Как выяснилось, моя дочь интуитивно освоила то, что в мире менеджмента называют законом Паретто. 20% усилий дают 80% результата. Идеальный подход, который позволяет оптимально использовать ресурсы и не выгорать от того, что пытаешься успеть все и сразу. Хотя поначалу я пыталась заставить дочку учиться на отлично, а потом приняла. Это ее жизнь, ее задача, ее выбор. Переезд в Москву преподнес мне еще один неожиданный сюрприз, от которого у меня буквально опустились руки. На пороге 5 класса выяснилось, что моя, казалось бы, успевающая дочь плохо читает. Да-да, в самом прямом смысле этого слова. «Что значит плохо читает?» — округлила я глаза на родительском собрании, чувствуя, как почва уходит из-под ног. «Буквально так и есть», — деликатно, но твердо объяснила учительница. «Чтение дается ей с трудом, а в средней школе объемы текстов возрастают в разы. Это известие повергло меня в настоящий когнитивный диссонанс. Как же так? Ведь в питерской школе в дневнике красовались вполне приличные оценки. Оказалось, мы стали жертвами своеобразной педагогической иллюзии. В той школе ставили оценки для успокоения родителей. а реальный уровень знаний учеников оставлял желать лучшего. Но, как говорится, нет худа без добра. Наша московская учительница, к счастью, оказалась из тех редких педагогов, для которых важны не формальные показатели, а реальные знания. Она взяла Наташу под свое крыло, и к концу 4 класса дочь не просто подтянулась, она доказала, что при правильном подходе способна на многое. Я никогда не делала уроков с дочерью. Меня всегда искренне удивляли родители, которые вместе с детьми до полуночи зубрят параграфы и решают контрольные. Неужели они планируют потом и на работу сопровождать свое чадо? Взваливать на себя ответственность, которая по праву принадлежит другому человеку, пусть даже маленькому, мне кажется странным. Детская хитрость часто маскируется под невинные фразы. «Я не понимаю, что тут написано». Или «эта задача слишком сложная, я не разобралась». Но антидот от такого непонимания существует, и он удивительно прост. Закрой учебник и расскажи своими словами, о чем там шла речь. Если ребенок не может связать и пару предложений, ответ очевиден. Он даже не удосужился прочитать задание. Нет знаний, значит, не было и усилий. Стоит ли тогда тратить свои нервы и время на мозговой штурм для того, кто даже не попытался вникнуть в суть? Это правило универсально для любого предмета, будь то языки, точные науки или гуманитарные дисциплины. И главный вопрос. Нужен ли репетитор, если сам ребенок не проявляет ни малейшего интереса? Безусловно, если он горит желанием выучить китайский или разобраться в теории относительности, тут помощь профессионала будет кстати. Но во всех остальных случаях первый шаг должен сделать именно ученик. Показать искреннее желание и готовность работать. В конце концов, образование — это не услуга, а совместный труд. Все как в жизни. Блюдечко с голубой каемочкой существует только в 30-м царстве, которое никто никогда не видел. Впрочем, Наташа уже взрослая. Она выросла и стала девушкой, которая занимается любимым делом, живет своей жизнью и успешно реализует данный от природы потенциал. Мамина бухгалтерия. В 5 лет моя Наташа просто обожала проводить время с нашей замечательной няней, которую мы обе ласково назвали бабушкой. Эта добрая женщина стала для дочки настоящей волшебницей, особенно когда дело касалось кулинарии. «Божечки, бабушка, какой вкусный суп!» — восторженно вздыхала моя кроха, закатывая глазки. «Мама мне такого никогда не готовит!» Со стороны могло показаться, что дома я морю ребенка голодом, кормя ее сухарями и ледяными объедками. Но скорее не бабушкины кулинарные шедевры затмевали мои скромные попытки накормить семью, а маленькая манипуляторша виртуозно играла на эмоциях няни. Но не только кухня объединяла этих двух неразлучных подруг. Их ждало множество совместных приключений, от настольных игр до шопинга. Да-да, моя 5-летняя дочь обожала ходить по магазинам, и однажды случилось нечто удивительное. Среди ярких детских нарядов ее внимание привлекло миниатюрное деловое платьице с изящными лацканами, аккуратной отстрочкой и блестящими металлическими пуговицами. Видимо, наблюдая за мной в моих любимых костюмах и элегантных платьях, дочка прониклась духом делового стиля. Так в нежном возрасте в моей малышке проснулась будущая бизнес-леди. «Мам, мы с бабушкой такое платье видели!» Едва переступив порог, защебетала Наташа. Ее глаза сияли, как новогодние гирлянды. Я невольно улыбнулась, глядя, как дочь, захлебываясь от восторга, пытается описать находку. «Оно такое красивое! Смотри, вот тут лацканы!» Маленькие пальчики аккуратно очерчивали контуры в воздухе. «А тут блестящие пуговки!» Нежно поправляя невидимый воротничок. «Мы даже померили его!» Подтвердила няня, умиленно кивая. Мое сердце таяло от этой сцены. «Пока оно стоит 2000 рублей!» «Сколько?» Голос мой дрогнул, хотя внутренний калькулятор уже выдал готовый расчет. В те годы я получала 30 тысяч рублей, и 20 из них сразу отдавала в качестве ипотечного платежа. На остальное нужно было купить продукты, оплатить ЖКХ, няню, дорогу, одежду и отложить на отпуск. Крутись как хочешь, дорогая, и ни в чем себе не отказывай. В общем, платье за 2000 рублей никак не вписывалось в наш скромный бюджет. «Доченька, боюсь, сейчас мы не сможем его купить. Оно слишком дорогое, понимаешь?» Осторожно произнесла я, глядя, как во взгляде дочери зарождается настоящая трагедия. Вместо ожидаемого понимания я увидела, что глаза Наташи наполняются слезами, горючими, искренними, способными растопить любое материнское сердце. На мгновение во мне заговорила жалость, но тут же проснулась глубинная мать. Та самая, что твердой рукой ставит границы. Ее поддержал мой внутренний бухгалтер. Платье сейчас – непозволительная роскошь, безжалостно констатировал он. Дочка вот-вот собиралась заплакать, но произнесла. «Конечно, мам, я все понимаю». Мы поспешно попрощались, оставив за спиной этот непростой разговор. Тогда наша жизнь текла на Дачном проспекте, где царил настоящий базарный колорит. Бесконечные ряды с турецким трикотажем, китайским ширпотребом и прочими сокровищами нового времени. Те самые 2000 рублей в тот же день все же были потрачены, но совсем не на деловое платье. Вместо одного наряда мы приобрели целый гардероб. Блестящие маечки, легкие платьица, модные лосины, яркие толстовки и даже стильную кепку. Как оказалось, за те же деньги можно было одеть ребенка на все лето. Перед этой горой обновок детские слезы моментально испарились. Наташа с восторгом помогала укладывать покупки в чемодан, предвкушая, как будет красоваться в новых нарядах и в зоопарке, и в кино, и даже на празднике Нептуна. До сих пор, вспоминая тот день, я считаю, что сделала грамотный выбор. Есть моменты, когда рацио должно побеждать эмоцию. Это единственный верный вариант. Когда семейный бюджет держится на плечах одной матери, финансовые решения требуют врачебной точности. Здесь нет места сантиментам, только трезвый расчет и жесткий отсев ненужных трат. Это не прихоть, а вопрос выживания, особенно когда до финансовой стабильности еще как до луны пешком. Я знаю, это не понаслышке. Были времена, когда туфли носились до последнего, а новый костюм становился событием года. И хотя сейчас я могу позволить себе и гардеробную для туфель, и холодильник для шуб, если захочу, практичность остается моим верным спутником. Мне, безусловно, нравится выглядеть хорошо, но я твердо усвоила. Стиль не измеряется количеством нулей на ценнике. Особенно поражает современная гонка потребления, где в бесконечной жажде новинок теряется сам смысл вещей, будь то одежда, техника или автомобили. Гораздо ценнее инвестировать в яркие моменты жизни, а не в вещи. Теплые встречи с близкими, а не в теплые пуховики. Воспоминания, а не в платье на один великий случай, который может так и не наступить. Ведь когда-нибудь, перебирая старые фотографии, ты будешь вспоминать не стоимость своего наряда, а счастье, запечатленное на снимке. Помни, траты — это не дружба с деньгами, а дружба с головой. Такая разная любовь. В 2013 году судьба забросила меня в Петербург по работе, а моя 13-летняя Наташа осталась в Москве с моим вторым мужем Романом. Именно в тот момент Вселенная решила проверить нас на прочность, подарив дочери идеальный возраст для экспериментов. Самое время мотать родителям нервы, адски отжигать и становиться взрослой. Чем она, собственно говоря, успешно занималась? Чтобы поддержать семью, я превратилась в своеобразного десантника. Дважды в неделю совершала марш-бросок между двумя столицами. Но даже мои регулярные визиты не всегда могли усмирить этот вулкан эмоций, где поводом для извержения могла стать любая мелочь – от не того тона до неправильно брошенного взгляда. Моя некогда послушная дочь теперь жила в виртуальном мире компьютерных игр, а в реальном – демонстрировала весь спектр подросткового протеста. От едких замечаний до полного игнора домашних обязанностей. Каждый мой приезд начинался с осмотра поля боя. Гор посуды, напоминавших современную инсталляцию, хаотично разбросанных вещей и двух измученных домочадцев, только что заключивших хрупкое перемирие. Лишь годы спустя, когда страсти улеглись, мы смогли спокойно обсудить тот период. Оказалось, за всем этим бунтом скрывалась простая детская тоска. Ей не хватало мамы рядом. И все эти компьютерные игры, беспорядок и колкие слова были криком души, единственным способом, которым она могла сказать: «Я скучаю. Мне нужно твое внимание». Я действительно всегда пропадала на работе. В моей бурной профессиональной жизни был лишь один удивительный период. Целых 3 месяца я работала в Тихой Гавани, где чудесным образом заканчивала рабочий день ровно в 6. И вот тогда-то во мне проснулась настоящая домохозяйка-перфекционистка, о существовании которой я сама не подозревала. Нерастраченная энергия находила применение в самых неожиданных проявлениях. Я могла до блеска начистить холодильник, перебрать все шкафы или устроить внеплановую проверку знаний у дочери. Моя активность достигала таких масштабов, что даже пылинки в углах начинали нервничать. Бедная Наташа, привыкшая к моему обычному удаленному режиму материнства, была в полном недоумении. Ее глаза каждый вечер выражали немой вопрос: «Кто ты? И что сделала с моей мамой?» Особенно ее потрясали мои педагогические порывы. Видимо, делать уроки вместе оказалось куда страшнее, чем просто получать за них взбучку. Контроль как цунами обрушился на семью, потому что я не реализовывала потенциал на работе. К счастью для всех домашних, и особенно для пылинок, вздохнувших с облегчением, я вскоре вернулась к привычной активной деятельности, где могла в полной мере применять и деловую хватку, и женскую мудрость, и стратегическое мышление. Когда годы спустя Наташа выросла, я не удержалась от философского вопроса. «Скажи, а если бы я всю жизнь приходила домой ровно в 6, тебе бы понравилась такая гиперзаботливая мама?» Ответ последовал мгновенно, сопровождаемый красноречивым жестом, напоминающим крестное знамение. «Нет», — произнесла дочь с такой искренностью, что стало ясно. Моя кратковременная домашняя диктатура запомнилась ей как самый страшный кошмар. Так закончился мой эксперимент с идеальным домоводством. Однако до настоящей гармонии в семье было еще далеко. Окончательно все встало на свои места лишь после одной неприятной ситуации с дочерью, которая неожиданно стала поворотным моментом в наших отношениях. В 16 лет с моей Наташей произошла история, которая может случиться с любым доверчивым подростком, слишком открытым для этого неидеального мира. Жизнь неожиданно показала свою изнанку, ту самую темную сторону Луны, о которой так мало известно в юном возрасте. Внешне все выглядело как обычно. Дочь возвращалась из школы, с невозмутимым видом съедала обед, делала уроки, уходила в свою комнату. Но за этим кажущимся спокойствием скрывалась настоящая буря. Ни слова о проблеме, только плотно закрытая дверь. И тишина. Однако материнское сердце – удивительный механизм. Его не обманешь формальным «все нормально» и дежурными улыбками. На каком-то глубинном, почти зверином уровне я ощутила. Да, именно ощутила, а не поняла. Мою девочку что-то гложет. Наш разговор по душам начался с классического подросткового сценария. Да ничего не случилось. Ты все выдумываешь. Отстань, пожалуйста. Но я-то знала свою дочь лучше, чем она сама. Пришлось включить режим «я же мать». Мягко, но настойчиво докапываться до сути, пока, наконец, не прорвало. Рассказывать об этой ситуации я не могу, это не мой секрет. Обозначу только, что молодой человек Наташа сильно ее обижал, и с этим нужно было срочно что-то делать. В поисках решения я, конечно же, поделилась с Ромой. И тут во всей красе проявилась та самая мужская природа. Мой супруг, как истинный рыцарь, без страха и упрека, моментально перешел в режим защиты территории. Он срочно затребовал всех обидчиков в студию, чтобы совершить акт вендетты. «Разберемся», — безапелляционно заявил муж. И мы разобрались. Все закончилось хорошо. Именно тогда наша семья стала единым целым. Поддержка нас обоих окончательно растопила сердце дочери и убедила в том, что наш дом — ее крепость. Картина была точь-в-точь, как с Гошей и Александрой, дочерью главной героини в незабываемом фильме «Москва слезам не верит». Когда они шли по вечернему городу и не могли наговориться. Так же и у нас. Все члены семьи обрели статус-кво, смогли наладить теплый контакт и понять друг друга. Дети в подростковом возрасте проходят сепарацию, а у нас же получилось наоборот. Семья в этот период стала крепкой, как монолит. В моей жизни это не первый опыт, когда родственные узы внезапно обретают новую глубину. Что-то похожее произошло у меня с младшей сестрой, которую долгие годы я воспринимала как хвостик, то есть ненужный рудимент. Сейчас 4 года разницы кажутся сущей мелочью, но в детстве это была настоящая пропасть. Родители постоянно пропадали на работе, а значит, все заботы о младшей автоматически ложились на мои хрупкие плечи. Прогулки, кормление, переодевание и даже духовное развитие — все это входило в обязанности старшей сестры. Первое время меня это даже забавляло, живая кукла для игры в дочке матери. Но когда мне исполнилось 11, в голове поселилась взрослая девица, которая была абсолютно наплевать на какую-то 7-летнюю малышню. Мне хотелось тусовок, интересных разговоров и первых романтических взглядов, а за мной по пятам тащился этот вечный придаток. «Ну зачем мне этот балласт?» — думала я с обидой. «Она что, и на свидание со мной пойдет?» Только представь, я, правильная до скрипа, комсомолка с косичками, дневником без троек, а Инесса совсем другая, живая, свободная, своевольная до наглости, как мне тогда казалось. Мы были как два полюса. Я север, аккуратный, сдержанный по расписанию. Она юг, беспокойный и непредсказуемый. И да, меня это раздражало. С тех пор наши отношения стали напоминать зимний пейзаж, холодные и безрадостные. А потом пришло взросление, как это всегда бывает. Тихо, почти незаметно, с разъединением. Кто-то уехал, кто-то влюбился, кто-то поступил. И вдруг оказалось, мы больше не рядом. Пара вежливых «привет, привет», и каждый пошел своей дорогой. Но судьба, как всегда, приготовила сюрприз. Настоящая встреча, пожалуй, случилась только много лет спустя, когда мы решили вместе подготовить подарок родителям на 25-летие свадьбы. Казалось бы, что такого? Купить сковороду с крышкой да мельничку для перца. В 90-х это была почти роскошь. Но вместо короткой вылазки в магазин произошло маленькое чудо. Мы проговорили весь день, бродили по Питеру, заглядывали в кафе, вспоминали детство, делились взрослым, своими неудачами, любовью, страхами, надеждами. И вдруг стало ясно. Мы выросли в очень близких друг к другу женщин. Разных, но родных. Сильных, надежных, с иронией, которая спасает любой шторм. Мы не просто нашли общий язык. Оказалось, что он у нас с детства был один. С тех пор прошло много лет. И теперь наши встречи, увы, нельзя назвать частыми. Жизнь разбросала нас по разным городам и графикам, накрыла ворохом в собственных забот. Но вот что удивительно, расстояние и время оказались бессильны перед той связью, что нас объединяет. Мы по-прежнему остаемся невероятно близкими людьми. Ведь наша дружба — это не вопрос километров или календаря, а состояние души. В этом бешеном ритме, в ежедневном хаосе событий, именно семья становится той тихой гаванью, где тебя всегда ждут и понимают без слов. Это ощущение, словно у тебя за спиной есть прочный щит, а под ногами крепкие корни. Как бы сильно жизнь не пыталась склонить тебя к земле, ты знаешь, у тебя есть на что опереться, и потому удержишься. Экспедиция на дно. Знаешь, я чуть было не оставила тебя без одной из самых героических и слегка безумных историй из моего детства. Хорошо, что младшая сестра вовремя напомнила. «А я буду в книге?» — спросила она недавно. «Конечно», — говорю. «А история про то, как мы плавали, будет?» «Не помню», — честно ответила я. «Как не помнишь? Это же классика». И правда, есть такие истории, к которым возвращаешься снова и снова, чтобы улыбнуться, разрядить обстановку или вспомнить, кем ты была до того, как превратилась во взрослую. Со временем они становятся частью тебя, и уже кажется, ну все же их знают, правда? Вот это как раз такая. Мне тогда было 5 лет. Инна совсем кроха, год с хвостиком. Хотя официально назвали ее красивым, почти сценическим именем Инесса, дома так никогда не говорили. А теперь, когда сестра выросла, стала серьезной, уверенной, с прямой осанкой и профессией, вызывающей уважение, для многих она уже Инесса Валерьевна. А для меня все та же Инна, которую я когда-то водила за ручку. Естественно, как всем старшим детям, мне было торжественно вверено. Смотри за ней. Ну, я смотрела. Творчески, с фантазией. Дело было осенью. Холодной, с тяжелым небом, с землей насквозь пропитанной дождем, с воздухом, который пах мокрой травой, ржавчиной и тишиной. За нашим домом, сразу за покосившейся оградой старой стройки, был котлован. Большой, глубокий, заполненный дождевой водой. Когда-то здесь собирались строить многоэтажку, но бросили. Остались только бетонные обломки, перекошенные сваи и в самом центре железобетонная лестница, торчавшая из воды как остров. Она начиналась где-то в темноте под водой и поднималась наружу ступенька за ступенькой до самой верхушки, как в забытом замке. Для меня она была башней. Представляешь себе картину? Ужас для взрослого и рай для ребенка. Мне, пятилетней мореплавательнице, с высоким уровнем амбиций, кровь из носу нужно было доплыть до этой лестницы. Оставался один вопрос. На чем наш бравый экипаж может доплыть? Присвоив себе капитанское звание, я пошла искать корабль, оставив Юнгу, сестру, ждать на причале. И тут, как будто в ответ на мой зов, появилась лодка. Вернее, ее обломки. Разбитая детская коляска. Старая, забытая, грязная и с порванным капюшоном. Когда-то в ней возили младенцев, укутанных в байковое одеяло. А теперь она валялась у края воды, вся в пятнах и разводах времени. Но я сразу распознала в ней фрегат. С парусами из ветра, со штурвалом из палки, с легендой. Корабль, который пережил штормы, пиратские нападения и путешествия к дальним берегам. Плавсредство мечты. В воду я не бросалась. Даже в свои 5 у меня был вполне инженерный подход. Понимала. Такие экспедиции требуют подготовки. Коляска, как и положено судну с бурным прошлым, оказалась с пробоинами. На месте, где когда-то были ножки, зияли 4 ровных предательских отверстия. Настоящие бреши в борту. Я отправилась на поиски материалов. Корабль требовал ремонта. Варианты были – глина, фанера, какие-нибудь куски пластика. Вдруг повезет, и я найду идеальный герметик, забытый кем-то на берегу. В голове у меня уже складывался план действий. Где что найти, чем заделать, как распределить нагрузку. В общем, капитан готовился к рейсу как положено, серьезно, сосредоточенно и с полной верой в успех экспедиции. И вот, пока я склонилась над очередным камнем, прикидывая, не подойдет ли он в качестве заглушки, что-то изменилось. Как будто все вокруг сделало глубокий вдох и замерло. Стало слишком тихо. Те, у кого есть дети, знают, это не просто тишина. Это пауза перед взрывом. Зловещая, как в фильме, когда музыка обрывается, и зритель уже понимает. Сейчас что-то будет. Я обернулась и встала, как вкопанная. Моя полуторагодовалая сестра, не имея ни малейших познаний в гидродинамике, уже приняла командование на себя. Она сидела в коляске, прямо, гордо, как настоящий капитан на мостике, глядя вперед с выражением «Держитесь, я иду». Коляска, починенная только в мыслях, величественно скрипнула, словно отдавая честь новому командиру, и тронулась в путь. Медленно, торжественно пошла ко дну. Я побежала, как в кино. Быстро, без размышлений, сработал инстинкт. Сестра уже почти ушла под воду, только капюшон ее куртки виднелся, как поплавок. Я ухватилась за него, мокрый, тяжелый, и дернула изо всех сил. Вода оказалась не просто холодной, ледяной, до ломоты. Это было по-настоящему тяжело. Но я держалась молодцом. Помню, как все тело звенело от напряжения. Кажется, я тянула не только сестру. Я вытягивала из воды и саму себя, вместе со страхом, паникой и всем, что в этот момент накрыло. Это было какое-то нечеловеческое усилие. Чудом смогла таки ее вытащить. Мы лежали на холодной осенней траве, мокрые, сопящие, с перерывистым дыханием, будто только что выбрались из киношного кораблекрушения. Куртки липли к телу, волосы сбились сосульки, носы текли. Но мы были живы. А я еще и немного величественна. Инна молчала всего минутку, а потом вдруг зарыдала изо всех сил. Я же, хотя пришлось нелегко, чувствовала ликование. Справилась. Не испугалась, не убежала, дотащила до берега. Мне казалось, что настоящие герои выглядят именно так, в пыльных ботинках и промокшие до трусов, зато с чувством, что сделано невозможное. Однако дома мой подвиг не оценили. Меня отчитали. Причем так, что я до сих пор помню недовольное выражение на лицах родителей, особенно папина, строгое, сосредоточенное, как перед выговором в министерстве. Я стояла и думала, ну за что? Это все Инка. Зачем полезла раньше времени? Больше с собой не возьму. Вот такая история. Про безрассудство, героизм и справедливое, в общем-то, наказание. И да, пусть знают, даже у самых правильных девочек в анамнезе бывают совершенно сумасшедшие плавания. Своих не бросай. Произошла с нами и другая история. Не такая забавная, как путешествие на коляске, не из тех, что пересказывают за ужином. Мне тогда было 8, и не 4. Мы играли на школьном стадионе, покрытие которого давно облезло, а конструкции скрипели, как старые качели на ветру. Помню, как мы сидели на самой верхней перекладине одной из тех металлических лестниц, что изгибаются, как змейки. Почему именно верхняя? Ну а где еще двум юным экстремалкам обсуждать важное? Жизнь, мороженое и кого из мальчишек брать в команду? Мы болтали ногами в воздухе, цеплялись ладонями за металл и чувствовали себя на вершине мира. И вдруг к нам подошел незнакомец. Как он выглядел? Лицо, одежда, голос – все будто затерто ластиком. Но одно врезалось в память прочно. Внутри меня что-то ёкнуло. Детское чутье не обманывало. Пространство сузилось. Мир стал чужим. Возможно, тогда в городе и правда происходили нехорошие события, потому что родители нас предупреждали с незнакомцами не общаться и не верить всем подряд. Казалось бы, эти слова, как и многое в детстве, пройдут мимо. Однако в момент опасности они очень вовремя вспомнились. Незнакомец стоял рядом и говорил мягко, почти ласково, будто между делом. Но в его голосе чувствовалась пугающая настойчивость. «Девчата, пойдемте со мной в подъезд. У меня там такое припрятано». Я не сразу ответила. Пульс застучал в ушах, ладони вспотели. «Нет», — наконец выдавила я, глядя мимо него. Он улыбнулся и сделал шаг поближе. «Да пойдем, пойдем. Чего ты боишься?» К счастью, мы оказались вне досягаемости, сидели слишком высоко. Конечно, взрослый мог бы без труда взобраться следом и силой стащить нас вниз, но тогда бы он точно привлек внимание прохожих и, видимо, понимал это. Поэтому мы ощущали себя в относительной безопасности, хоть и сидели, затаив дыхание. Он уговаривал нас долго, настойчиво, будто по сценарию. Но, не добившись ничего, ушел. В ту же секунду мы с сестрой сорвались вниз и со всех ног бросились домой. Точнее, я бросилась. Страх сработал быстрее меня. Я сорвалась с места с такой скоростью, с какой только могла. Сердце колотилось в груди, ноги путались, дыхание стало рваным, горячим. И только у самого подъезда, когда в поле зрения замаячила знакомая дверь, во мне что-то щелкнуло. «Инна!» Я обернулась и увидела ее. Она тоже бежала. Маленькая, с раскрасневшимся лицом, в куртке, съехавшей на бок, запыхавшаяся, спотыкающаяся, изо всех сил старалась догнать меня, но безнадежно отставала. Я остановилась. И вместе с этим остановилось что-то внутри. Не скажу, что я себя корила, мне было всего 8. Но чувство стыда пришло очень скоро и осталось. До сих пор помню этот момент. Я спасалась, а Инна бежала за мной, как могла. С тех пор я часто возвращалась туда мысленно и каждый раз думала. Вот он, выбор. Очень взрослый, несмотря на детский возраст. Я бы не хотела больше поступать так. Не хотела бы снова выбирать только себя, если рядом кто-то слабее и меньше. И если когда-нибудь я опять окажусь лицом к лицу со страхом, и рядом будет тот, кто нуждается во мне, я хочу остаться. Пусть страшно. Пусть дрожит голос и колени подгибаются. Главное — не отвернуться. Ни от другого, ни от себя. Инструкция по панике. Накануне серебряной свадьбы родителей со мной снова произошла история из тех, что пробирают до нутра и долго не дают покоя. Сестре тогда исполнилось 18. У нее был парень, которого наши родители на дух не переносили. Я в те годы уже вышла замуж и поселилась в центре города, взрослая и свободная. Инна жила с родителями. Ее парень в том же подъезде постоянно попадался им на глаза и, кажется, раздражал одним только фактом своего существования. Представь, идешь на работу, еще не проснулась, а тебе навстречу он с дежурным. Здрасте. И так каждый день. Родители церемониться не стали, сразу сказали Инне, с ним встречаться нельзя. Но это сейчас мы с тобой, впитавшие современную психологию, знаем. Подростку невозможно просто так что-то запретить. Не потому, что нужно быть мягким родителем, а потому, что запрет — это спичка. А в 18 все внутри — бензин. Скажи «нельзя» и считай, что благословил. Однажды мы с сыном пошли в бар в день ее рождения. Тогда казалось, все позволено, и времени на это бесконечно много. Тогда можно было сидеть в баре до рассвета, смеяться до хрипоты, просто потому, что тебе 20, и рядом те, кто знает тебя с самого детства. Время, когда совсем не важно, кто кем станет, сколько в кошельке денег и есть ли завтра пара. Помню, как сейчас. Хали-Гали – шумное, веселое место, где царила та самая студенческая анархия, которую не подделать. Пиво по акции, музыка живая, народу яблоку негде упасть. Закуски были, конечно, свои. Кто-то принес огурцы, кто-то чипсы в платке, а у нас фирменное – крабовый салат в контейнерах от сметаны. В какой-то момент я встала и ушла домой. Жила тогда на Кирочной, всего в паре кварталов. Устала, зевала, голова уже плыла от шума и тепла. А Инна осталась с ребятами. Утром раздался звонок от мамы. Я с трудом отлепила голову от подушки, будто она за ночь приросла. «А где твоя сестра?» И хотя голова работала плохо, я точно помнила. Инна со мной не вернулась. И тогда, почти не задумываясь, я выдала заранее согласованную версию. «Она у меня ночевать осталась. Спит еще, не буду будить». Мама без всякого волнения положила трубку, даже не подозревая, что на том конце провода тревога поднялась уже внутри меня. Пока еще глухая, без формы, но вполне осязаемая. Мобильных телефонов у нас тогда не было. Позвонить Инне я могла разве что в будущее. Оставалась одна единственная зацепка – работа. Сестра тогда трудилась в центре, и я побежала туда, в надежде на чудо. Или хотя бы на какую-то информацию. Но и там меня ждало разочарование. Оказалось, что и она, и ее гости не вышли на смену. Они все работали в одном здании. Я подошла к их коллегам, пересохшим голосом спросила. «Может, дадите номера, ребят? Я просто хочу узнать, где моя сестра». «Простите, мне положено». Смотрят сочувственно, но все равно как сквозь стекло. «А мне не их сочувствие нужно. Мне нужна сестра». И вот я стою посреди холла, 22 года, вроде бы взрослая, самостоятельная, а в голове карусель. С одной стороны, беспокойство. Вдруг с сыном правда что-то случилось? Куда она делась? Почему не выходит на связь? А с другой – страх другого рода. Я же ее прикрыла, соврала маме. А что, если все действительно серьезно? Если начнется расследование и выяснится, что Инна уже где-то под мостом, а я в это время молчала. Что тогда? Как с этим жить? Как потом смотреть в глаза родителям, себе, этому дурацкому зеркалу в прихожей? Медлить было нельзя. Помню, как с таксофонной картой я металась от автомата к автомату, обзванивая всех подряд – однокурсников, друзей, знакомых, коллег по подработке. Все внутри перемешалось – паника, злость, тревога, усталость, не различить, где заканчивается одно и начинается другое. А потом выяснилось. Как и положено в 18, Инна развлекалась с друзьями, с гитарой, где-то на чьей-то кухне или лестничной клетке. Все как надо. Смех, разговоры, тот же крабовый салат, контейнеры, ощущение, что жизнь подождет. А где-то в другом конце города была я, обмотанная проводами таксофонов. Честно, в тот момент я готова была сама ее под мост положить, из принципа. И хоть тогда я очень злилась, сейчас отношусь к этому философски. Мы с Инессой были очень разные. Я совестливая, со склонностью к гиперответственности. Она веселая, безбашенная, на своей волне. Но, как ни странно, с годами мы сравнялись. Я стала мягче, она спокойнее. Сейчас обе надежные, обе опора. Обе плечо, на которое можно положиться. Наши дочери-погодки дружат, а мы стали по-настоящему близки. И иногда я думаю, может, не зря я тогда терпела эти прогулки с довеском в виде младшей сестры. Может, именно благодаря им у меня теперь есть не просто родственница, а человек, который рядом. Всегда. Кстати, еще одна загадка жизни — то, как мчится время. Как же так быстро пролетели эти годы? Иногда кажется, что даже от собственного дня рождения до следующего прошел один только взмах ресниц. Непивная вечеринка. Для кого-то день рождения — повод для грусти, но только не для меня. Это мой любимый праздник, которого я жду с трепетом и готовлю с особым вдохновением. Каждый год я устраиваю такие вечеринки, что воспоминания о них согревают меня долгие месяцы. Но самое ценное в этом дне — вовсе не подарки или торт. Это редкая возможность собрать за одним столом всех дорогих мне людей, которые в обычные дни разбросаны по делам и заботам. Новый год и мой день рождения — те волшебные даты, когда мы наконец-то можем отложить все надо и просто насладиться обществом друг друга. Каждое мое новолетие должно быть масштабным и незабываемым. Желательно, как свадьба. Весело, шумно, людно. Обожаю этот особенный день, когда вокруг собирается столько дорогих людей. Их искренние улыбки, теплые пожелания, заботливо выбранные подарки, каждая мелочь становится драгоценной частичкой моего личного банка счастья. Все открытки, все добрые слова я бережно храню в памяти, словно драгоценные монетки в копилке. В трудные моменты стоит лишь мысленно заглянуть в это хранилище, и сразу становится теплее, как в тот самый вечер. Только откроешь, и настроение улучшилось, как говорит Евгений Гришковец. Обычно на мой день рождения съезжается столько гостей, что домашние стены просто не вместили бы эту радостную толпу. Поэтому мы давно освоили всевозможные варианты – от уютных ресторанчиков до активных развлечений вроде лазертака или квестов. Но однажды, в мой 35-летний юбилей, обстоятельства сложились так, что пришлось принимать гостей дома. И это оказалось по-своему чудесно. К подготовке я подошла с истинно советской основательностью. Будто снова выпускала стенгазету к 23 февраля. Составила креативный сценарий, подобрала конкурсы, половина из которых явно тянула на золотой фонд профессиональной тамады, и заранее предупредила гостей. Только легкий алкоголь и соответствующие закуски. Но мой посыл, увы, был воспринят как шутка. Первые подруги, приехавшие помочь с подготовкой, замерли в изумлении перед открытым холодильником. «Это что вообще?» Ленка водила взглядом по полкам, заставленным 3-литровыми бочонками крафтового пива. «Где же нормальная еда?» «Да вот же она!» Ольга показала на тумбу, ломящуюся от изысканных пивных закусок, которые, как выяснилось, впечатлили бы только истинных ценителей. «Ты что, собиралась кормить нас с солеными щупальцами и сушеными кузнечиками?» Хором возмутились подруги. «Короче, Сережа, это все не прикол про пиво, понимаешь?» Ленка уже вкрутила громкость сарафанового радио. Она звонила общему другу, который должен был прийти с минуты на минуту. «Давай, дорогой, водку, селедку, картошку. Майонез, яйца, колбасу, зелень», — командовала в трубку другим гостям Оля. «И горошек», — закричала она вслед, по традиции забыв самый секретный ингредиент оливье. Через полчаса я ощущала себя настоящей Маргаритой. Правда, не на балу у сатаны, а на импровизированном пиршестве, которое устроили мои гости. Вместо положенных поклонов они вручали мне дань. Пакеты с продуктами, собранные по настоятельному требованию Оли и Лены. Вскоре запасов хватило бы на угощение для всего нашего подъезда. Роли распределились мгновенно. Мужчины, как заправские гусары, лихо опрокидывали стопки, закусывая бутербродами со шпротами, кулинарным шедевром, приготовленным за рекордные 3 минуты. Девушки же превратились в настоящих мишленовских поваров. Их ножи мелькали с такой скоростью, что салаты и маринованное мясо появлялись будто по волшебству. Пивная вечеринка? Нет, не слышали. Зато дружеские узы в тот вечер скрепились намертво. Особенно после конкурсов, которые заставили нас вспомнить не только молодость, но и собственную гибкость. Мы катались со смеху, пытаясь попасть карандашом, привязанным к поясу, в бутылочное горлышко. Надрывали животики, изображая в крокодиле невообразимые понятия, и чуть не посидели, передавая апельсин подбородками. Этот конкурс особенно ярко показал, кто из нас на что способен в экстренной ситуации. Тот юбилей был просто фееричным и зажигательным действом. А победила, как всегда, дружба.